Сними равнодушие маску, под маскою этой печаль. Зачем ты лукавишь напрасно? И тут же простая мораль. Под маской твоей бездушной болезненно совесть кричит. Хоть ты ее злобою душишь, она о грехе не молчит. Весь совесть свою не обманешь, и от себя не уйдешь. От боли ты злее лишь станешь, но совесть ничем не зальешь. Сними равнодушную маску, под маску этой печаль. Зачем ты лукавишь напрасно, ведь тут же простая мораль. Под маской твоей лицемерие, под маской святости ложь. Под маской веры безверье, о, друг мой, куда ты идешь? Ведь ты не находишь покоя нигде и ни в чем, никогда. Зачем же ты ложью такую опутал, как сетью себя? Ведь истина, вечная правда, лишь только в Иисусе Христе. В нем мир и покой, и отрада. Все это известно тебе. Аминь.